Да, в самой гадкой, каковою по справедливости должен считаться донос. Как еще в не столь уже давнее время писались произведения этого жанра, относительно цели которого не заблуждался сам пишущий. Очень просто, как ведомственная бумага, как донесение о кознях врага. В связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила Шолохова я побывал у него в станице Вешенской. Шолохов не поехал в Испанию на Международный конгресс писателей. Шолохов до сих пор не сдал ни четвертой книги «Тихого Дона», ни второй «Поднятой целины». Мне пришлось прочитать 300 страниц на машинке рукописи четвертой книги «Тихого Дона». Удручающее впечатление, общий тон разрушения и какой-то безнадежности. В этом мрачном тоне теряется и вспышка патриотизма против англичан и гнева против генералов у Григория Мелехова. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу. Большевиком же его я делать не могу. Какова же вешенская обстановка у Шолохова? 3 месяца тому назад арестован бывший секретарь вешенского райкома ВКПБ Луговой, самый близкий политический и личный друг Шолохова. Ранее и позднее арестована группа работников района. Все они обвиняются в принадлежности контрреволюционной троцкистской организации. Шолохов прямо мне заявил: «Я не верю в виновность Лугового. Если его осудят, значит, и я виноват, и меня осудят». Вспоминая о Луговом, он находил в нем только положительные черты. «Озлобленно», — говорил Шолохов о том, что районный работник НКВД следит за ним, собирает всяческие сплетни о нем и о его родных. В порыве откровенности Шолохов сказал: «Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится. Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство». Документ, разумеется, жуткий. И в том отношении, что видишь, через что прошел Шолохов, что ломало его и сломило, сделав таким, каким он в конце концов стал. Когда, не свершив над собой физической расправы, выбрал самоубийство духовное. Но жутка и сама по себе деловитость, с какой Владимир Ставский, генеральный секретарь Союза писателей с 1936 по 1941 год, доносит в сентябре 1937 лично товарищу Сталину о порывах откровенности Шолохова, после чего вождю остается решать, миловать или казнить. Ставский свою работу выполнил добросовестно. Он будет добросовестен и, обращаясь в марте 1938 к наркому Ежову: «Уважаемый Николай Иванович, в части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме. Как известно, за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Мандельштам был года 3-4 назад выслан в Воронеж. Срок его высылки кончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой, за пределами зоны. Но на деле он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него страдальца, гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, Иосиф Прут и другие литераторы. Выступали остро. С целью разрядить обстановку Мандельштаму была оказана материальная помощь через Литфонд. Пояснение. Матпомощь выразилась в том, что Осипу Эмильевичу и Надежде Яковлевне неожиданно предложили две путевки в Саматиху, в дом отдыха за станцией Черусти, что по Муромской железной дороге под Шатурой. Даже догадливый Александр Фадеев, будущий сменщик Ставского на литпосту, услышав об этом от самих Мандельштамов, удивился. А почему не в писательский дом? Но тут же осекся, поняв почему. И уже их удивил ритуальная торжественная сцена прощания. Вышел из своей служебной машины, обнял и расцеловал. Понять было нетрудно. Их усылали подальше, чтобы арестовать поэта без шума. Так что Ставский не только хлопотал о решении вопроса об Осипе Мандельштаме, но и подготовил для людей Николая Ивановича удобнейшие условия. Оставалось предоставить наркому последние аргументы. Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. Я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. За последнее время Мандельштам написал ряд стихотворений, но особой ценности они не представляют, по общему мнению товарищи, которых я просил ознакомиться с ними, в частности товарища Павленко, отзыв которого прилагаю при сём. Но все-таки он мастер, мастер. Как помним, допытывался Сталин у Пастернака, решая судьбу Мандельштама. Не мастер, не мастер. Заочно успокаивали вождя Павленко и Ставский, уверяя, что потери советская власть и советская литература не понесут никакой. В своем одичании и падении писатели превосходят всех, писала Надежда Яковлевна Мандельштам. Не возразишь, но со временем самые крайние признаки одичания захотелось цивилизовать, обинтеллигентить. Тот порыв откровенности, который некогда Ставский провокаторски вызвал у Шолохова и донес до товарища Сталина, начнут имитировать сами доносчики, донося, но и делая вид, что их сочинение не имеет отношения к самому презренному из жанров, что это излияние метущегося интеллигента. Даже если метания в строго обозначенных границах, а сами границы простираются от боязни опоздать с доносом и, значит, стать виноватым в отсутствии бдительности, до боязни обеспокоить начальство по слишком мелкому поводу и корыстному. Вот и крутись. Дорогой Михаил Андреевич, простите, что беспокою, но чувствую себя вынужденным. Будет мельтешить доктор филологии Александр Львович Дымшиц, взывая к Михаилу Андреевичу Суслову. И, конечно, не догадываясь, что секретные и совершенно секретные материалы архива ЦК КПСС